Как сообщает южнокорейская интернет газета Tongilnews, группа христианских пасторов, действующих за мир, Корейская лига за самостоятельное объединение и демократию и другие организации, служители культа, литераторы и жители Южной Кореи имели пресс-конференцию 25 мая в Сеуле, на которой требовали репатриировать девушек из Корейской Народно-Демократической Республики, похищенных южнокорейской властью. Выступавшие отметили: были похищены 12 девушек из Северной Кореи и ходят слухи о чьей-то смерти, но расследование пока не начато. Далее они требовали от ОМОВских организаций принимать активные меры для раскрытия подлинной картины инцидента и репатриации девушек из Северной Кореи.